Моей горячностью старушонки нагрелись. На улице мужики меня одолели, на ходу об меня прикуривали, всю спину цигарками притыкали. Домой притащился, думал отдохнуть, да где тут? Про горячность мою вся уйма узнала, через бани слава пошла. И со всей-то уймы старушонки пришлепали. У которой поясницу ломит, у которой спина ноет, али ноги болят. Обстали меня старухи и вопят. «Малинушка, ягодиночка, погрей нас!» Тут я вспомнил молодую ухватку, да не то вышло. Как какую старуху за какой бок али место хвачу, то место и обожгу. Уселись круг меня старушонки, сморщены, скрючены, кряхтят, а тоже ботятся. И быть-то мы в молодости грам. Старухи в замуж даются, а я сижу женихом разборчивым. Кошка села, супротив меня, зажмурилась, мурлыка так тепла. Моей горячностью старушонки живо нагрелись, выпрямились, заулыбались и по избе козырем пошли. А новые и в пляс, да и с песней. Ты, гостюшка, слушатель мой, поди сам знаешь. На тетрах старухи чуть не столетки, и по сию пору песни поют молодыми голосами, да пляшут, выскакивают чище молодых. Это с той поры шо не перевелось. Так вот, старухи по избе павами поплыли и заприговаривали. Ты, малинушка, горячись побольше, горячись подольше, мы будем к тебе греться ходить. Моя баба из бани пришла, на старух поглядела и не стерпела. Нечего на чужую кучу глаза пучить, своих мужиков горячите да грейтесь.